Корона Саргераса – источник силы главы Пылающего Легиона. Одно только название говорит само за себя. Даркхан решил пока не сообщать другим магам о находке. Это надо как следует изучить. Его навыков и способностей вполне хватит для самостоятельного изучения. К тому же, кто более всего нуждается в этом? Кто более достоин, чем он? Часть 9. Мирил получил письмо от своих соратников высших эльфов. И новости эти заставляют желать лучшего. Они сообщают, что их друзья-маги из Лунасвита засекли аномальную темную и злую энергию, которая исходит от одного из магов Кельталаса. Один из магов, шпионя, нашел странный кристалл в его покоях. Открыв шкатулку, в которой был отправлен кристалл, старый маг поддержал план по отправке расследования. Этот маг несомненно виновен. Это несомненно ужасные новости. Кельталас, столица магии, именно эльфы научили Мирила магии, и, если их земли будут скрывать демонов, то миру будет грозить большая опасность. Подготовив сильную группу магов, Орден надеялся, что не случится трагедий. Маги Ордена Терисфаля, замаскировавшись под эльфов, прибыли в Лунасвит и выпросили аудиенции. Войдя в тронный зал, они сбросили маскировку и продемонстрировали знаки Ордена. Король Анастериан посмотрел на магов и кивнул. «Я попрошу советников покинуть тронный зал». Когда зал освободился, король с непониманием спросил, что привело посланников Ордена Терисфаля в земли высших эльфов. «Вы желаете остановиться в качестве гостей? Сильно сомневаюсь, что вы здесь просто для визита вежливости. Если на наших землях были найдены демонические артефакты, я желаю обговорить совместное изучение». Высший эльф, участник Ордена, смиренно поклонился и сказал, «Король, мы получили известие, что Даркхан может заниматься призывом демонов и скрывает страшные тайны. Мы просим разрешения и помощь магов Кельталаса в его задержании». Дорогой, с паникой посмотрела королева на своего мужа, когда тот вскочил с трона. Успокоив жену, король яростно посмотрел на членов Ордена. «У вас есть доказательства для таких предположений? Маг Кельталаса, про которого вы говорите, мой подданный, и я не помню, чтобы ваш орден свободно шпионил за Кельталасом». Человек, участник ордена, закатил глаза и показал свиток с рапортом. Увидев документ, король задумался. «Трудно поверить. Должен выразить признательность вашему ордену. Вероятно, ваши действия избавят Кельталас от больших проблем». Обговорив еще несколько моментов, орден пошел шпионить и проверять мага, против которого имелись сильные доказательства. Даркхан был счастлив. Основы магии крови и теней дали ему значительное могущество. Но в шкатулке кроме артефакта явно хранятся более глубокие знания. Знания, которые ему необходимы. Сегодня ему, наконец, удалось открыть первый демонический массив шкатулки. Магическая надпись гласила, что для полного открытия требуется душа мага, а также предоставлялась теория о том, как извлекать души из живых существ. Довольно трудно найти душу мага, но эльф гениален, и для него это лишь одно из испытаний. Отправившись в удаленный от Лунасвита населенный пункт, он начал искать эльфов, которые знают хоть основы магии. Найдя несколько подходящих, он решил подождать, пока они покинут село. Следуя за эльфом, Даркхан еще раз вспомнил наследников всех благородных магических и военных родов королевства. Понимая, что это обычный никому не нужный житель Кельталаса, маг хищно улыбнулся. «Ступенька моей власти». Выжидая удобного момента, он, наконец, ввел эльфа в сон. Следуя инструкции, написанной на шкатулке, он использовал скверну и готовился вырвать душу. Чувствуя, как момент, когда он наконец откроет шкатулку, приближается, Даркхан вдруг остановился. «Зачем я это делаю?» Почувствовав, что его действия были довольно глупыми, маг нашел проблему. Кажется, что мощная сущность была связана со шкатулкой и временно усилила его желание открыть ее. Стоит быть аккуратнее. Может вновь исследовать рукописи? Хм, вернуть этого крестьянина или завершить начатое? Поступок поспешный и глупый. Я явно действовал как дилетант, но осталось совсем немого, чтобы ее открыть. Пока невиновный предатель думал о том, как ему поступить, маги Лунасвита и Терисфаля увидели достаточно. Буквально сотни магов раскрывают себя и мгновенно связывают его. Даркхан не понимал, что происходит. Откуда их столько? Несколько магов использовали вспышку для спасения крестьянина, а затем, с помощью огненных заклинаний, они сжигают Даркхана дотла. Черт, поверить не могу, что в Лунасвите была попытка вызвать демонов. Пробасил кто-то, но тут произошло неожиданное. Огромный взрыв отбросил и ранил некоторых магов. Вспыхнул зеленый огонь, который осквернил землю. Маги быстро настроили защитный барьер для препятствия этому пламени. Маги ордена же наиболее эффективно с этим справлялись. Разобравшись с проблемой, маги нашли лишь несколько кусков оскверненной стали и сломанные магические предметы предателя. Проведя анализ, маги ордена установили, что демонический артефакт был связан с жизнью владельца и взорвался после его смерти. Это еще больше разозлило эльфов, так как они чуть не пострадали от вторжения демонов. Целую неделю маги ордена провели в Луносвете. В отличие от начального отношения, король сильно похвалил их действия. Поняв, что был недальновидным, он дал им много почестей, признав почетными гостями Кельталоса. Прочитав отчет, Мерил вздохнул с облегчением. Похоже, это был редкий случай, когда им удалось остановить призыв демонов. Мерил выразил признательность мудрому королю эльфов, который предоставил почти сотню магов для поимки всего одного. Будь у них такие ресурсы всегда, вероятно, жертв можно было бы избежать. Случай наладил недавно обострившиеся отношения с Кельталосом и позволил их ордену защитить мир. Прекрасная работа, заслуживающая остаться в архивах ордена как образцовая. Оскверненная сталь и кристаллы скверны будут уничтожены, и не будет никаких последствий для мира. Бегая на тренировке, принц уже неделю начал замечать странное поведение Аллерии. Но намного более странной была Сильвана. Она стала спокойной, откуда такие перемены? Случай с троллем стал для нее таким шоком. Закончив тренировку, юный принц хотел начать планы по нахождению высокорожденных и проверить информацию касательно черных драконов. Направляясь к своей башне, Кельтас был остановлен Аллерией. В отличие от обычного состояния она была более нервной. «Да, Кельтас, ты свободен, можно тебя на минуту?» Обычно она не обращается по имени. «Странно, только если не будем пить вино». Лицо Аллерии сильно покраснело, и она кивнула. Найдя тихую комнату в башне, Кельтас с интересом посмотрел на девушку. «О чем она хотела поговорить?» «Так, о чем ты хотела поговорить?» «О нас», наконец решилась Аллерия. «Что?» Наблюдая за реакцией принца, она, прикусив палец, объясняет, что не планировала устраивать помолвку, а ее мать просто неправильно все поняла, но теперь не может сказать ей отменить это. «Это, конечно, интересная история, но почему я ничего не знал об этом? Надо не показать вида, а то будет неловко. И что это за переговоры? Отец что, торгует местом моей невесты у меня за спиной? Да как, если честно, я не знаю, как на это реагировать», вздохнув, ответил принц. «Думаю, для нее будет обидно, если я сейчас пойду и объявлю, что расторгаю помолвку». «Но Джайна», Аллерия растерянно кивнула. Неожиданно взяв его за руку, она с улыбкой сказала: «В принципе, ну я не против». Услышав это, принц потерял дар речи. Нет, у нее неплохая внешность и характер. В целом, он ей симпатизирует, но помолвка, что делать? «Ты, да, ты мне немного нрави», попытку Аллерии признаться прерывает открытие двери. Сильвана вбегает с красным лицом и встает между ними, отталкивая их друг от друга. «Нет, нет, нельзя». Пока они сидят в шоке от ее действий, она подбегает к Кельтасу и виснет на шее. «Отпусти». Аллерии неловко от того, что ее услышала сестра, и непонятно, зачем Сильвана это делает. Услышав хныканье и почувствовав влажность на шее, принц прекратил попытки сбросить ее. «Эй, Сильвана!» Анастериан, солнечный скиталец, наслаждался сегодняшним днем. Получив лишь два запроса аудиенции и скинув работу на администрацию, он мог немного отдохнуть. Помимо недавней смерти будущего предателя, все дела в королевстве идут прекрасно. Кельтас больше не изучает темные магические знания. Королевство идет в светлое будущее. Но самое главное, это проблема с манией эльфов скрещиваться с людьми. Как консервативному эльфу ему противна эта идея, и поэтому, узнав о том, что в будущем Кельтас влюбится в человеческую женщину, рейнджер генерал Аллерия и ее еще нерожденная сестра не просто влюбятся, но и реализуют это. Да еще и Сильвана сделает рейнджером человека. «Что с вами не так, молодые эльфы?» Видя в этих неестественных связях извращенные мотивы, Анастериан был очень рад Лирисе и ее предложению помолвки. Это действие решало сразу две проблемы. Если бы он оставил все на самотек, то Кельтас явно сделал бы королевы эльфов человеческую волшебницу. Нет, такого не произойдет, пока жив старый король. В зал вбегает Талариен и с диким лицом, игнорируя этикет, обращается к королю: «Ваше Величество, остановите принца». Встав с трона, король испугался. Что случилось? Он делает что-то запрещенное? Под запрещенным король имел в виду темную магию. Нет, Ваше Величество, он нашел лазейки в законе и совершает явное нарушение общественных норм. Услышав этот ответ, король успокоился. Друг, не пугай так, общественные нормы, да будь они прокляты. Он оскорбил дворян, вышел в нижнем белье из комнаты. Ладно, какими бы шутками не были заняты молодые эльфы, это их горячая кровь. Ожидая ответа, Анастериан поправил мантию и сел на трон. Он совершил помолвку. Как помолвку? Промахнувшись мимо трона, король упал на пол, но потом резко вскочил. На ком? Он узнал о моей назначенной ему помолвке, разорвал ее и уже успел найти человеческую женщину. Это, как ее зовут, Джайна еще не родилась, ему все равно, главное, что человек. Мне нужны детали. Почему ты не остановил его? На ком? Где? Когда? Сильвана Ветрокрылая. Ваше Величество, это было слишком неожиданно, и мы не ожидали, что это случится. Король почувствовал себя идиотом. В чем проблема? Ну, поменял его сын одну сестру на другую, но они из той же семьи. Это даже Ветрокрылых не разозлит. Спокойно сев на трон, король решил выпить хорошего вина и устроить выговор подчиненному. Зачем мне его останавливать, Талариен? Я не вижу проблемы. Талариен понимает, что нужно говорить полную информацию, а не то король может и разозлиться. Ваше Величество, насколько я помню, вы назначили ему помолвку с Аллерией Ветрокрылой, на что король кивнул. Так вот, принц решил назначить себе помолвку еще и с Сильваной Ветрокрылой. Используя полномочия, предоставленные ему, он сделал это в обход совета, используя закон о религиозной свободе после реформации поклонения Луне. На основании этого закона, если религия жителя королевства соответствует нормам королевства, то возможно собственное трактование ограничений и норм религии. Наши свадебные обычаи трактуются как раз нормами религии. Используя эту лазейку, он просто реформировал свое поклонение солнечному источнику, внеся в архив новую ветвь религии. Он заявил в реформе, что количество жен и помолвок не ограничивается стандартными нормами религии солнечного колодца, и это никак не мешает быть верным жителем королевства. Лицо короля, казалось, постарело всего за пару мгновений. Как он до этого додумался? Его глаз задергался, а руки дрожали. Кельтас, черт, я знал, что темная магия повлияла на его психику. Стоя перед королем и Лириссой, трое были в довольно сложном настроении. Королева, в отличие от короля, заинтересованно смотрела на поведение невест. После того, как Сильвана, плача, призналась в своих чувствах, Аллерия обвинила ее в том, что та опять крадет у нее. Сильвана ударила Аллерию в глаз, но та перехватила удар. В итоге, они чуть не подрались. С одной стороны, Кельтасу было приятно за этим наблюдать, но обдумав все немного лучше. Какого черта устроил его отец? Я вообще не хотел думать об этом, разве что немного о Джейне. Но пока Кельтас думал о важных вещах, его отец устраивает политическую помолвку. Разве он не мог спросить у Кельтаса о его чувствах? Нет, Сильвана и Аллерия довольно симпатичны и ранить их чувства не хочется, но Кельтас должен был хотя бы получше узнать этих девушек. Раз король делает такую помолвку, чем Кельтас хуже, рано или поздно он узнает их получше, и они не противны ему. Скорее, довольно весело общаться с Аллерией, и у Сильваны тоже есть свои красивые стороны. А самое главное, что мешает насолить королю? Сильвана и Аллерия прижимались к принцу с двух сторон и все время злобно смотрели друг на друга. Лириса, наблюдая за этой картиной, выглядела на 200 лет моложе и чуть ли не прыгала от счастья. Король, наблюдая за принцем, пытался обвинить его в чем-то, но был слишком грустным. Кельтас, подумай о том, как на тебя могли бы смотреть наши предки. У Дотремора было два бастарда, отец, так что, если брать как пример его, то, думаю, с гордостью, не упустил он возможности. Бастарды – это совсем друг. Удар королевы локтем заставил его замолчать. Анастериан не успел снова ответить, как испытал предательство. Дорогой, я не вижу в этом проблемы. Одна королева или две, король-то все равно один. Не стоит обращать внимание на своего отца, Кельтас. Думаю, вы можете идти. Уверена, у всех полно своих дел, и разбираться в количестве своих невест Кельтас должен сам. Посмотрев на хмурый взгляд жены, Анастериан подумал, что чуть не болтнул лишнего. Король потирал переносицу, но в конце все-таки добавил, сказал: «Хорошо, Кельтас, я больше не буду вмешиваться в твои дела, но, пожалуйста, только не люди». Лириса не поняла, о чем король говорит, но королева положила руку себе на лицо. Кельтас, немного поняв мотивацию отца, только сильнее разозлился. В лесной чаще два молодых заговорщика собрались для обсуждения результата. «Лорд Тимар, твой план сработал». Сильвана буквально кричит от радости. Для молодого рейнджера это довольно кислое чувство. Представить Сильвану в роли королевы довольно. Однако он всего лишь дал ей совет о том, как добиться Кельтаса. Это нельзя считать предательством, верно? Кроме того, сказав Сильване, что принц и Аллерия уединились, он просто волновался за принца. Вот именно, просто волновался. У Кельтаса была одна невеста, а стало две. Я ведь хороший друг, стало даже лучше, наверное. Я надеюсь, ты помнишь наш уговор. Разумеется, когда я стану королевой, ты получишь звание генерала Рейнджера. Снова вообразив ее как королеву, у него спина покрылась льдом. Все для Кельталаса. Я делаю все для Кельталаса, наверное. После двух лет плавания, послы эльфов, наконец, достигли земель гоблинов. Фиора, одна из эльфов, принесла роскошные украшения и магические предметы как подарки и демонстрацию. Демонстрацию потенциала как партнера торговли из восточного континента. Узнав о желании эльфов сделать гоблинов своими техническими и торговыми партнерами, последние увидели в этом огромную выгоду. Успешно подписав пару договоров о закупке сырья, магических ресурсов и о продаже конечных магических изделий, Фиора добилась важной цели – стратегический заказ на закупку нескольких тысяч ездовых животных, которые будут соответствовать требованиям эльфов. Увидев крупную сумму золота, гоблины обязались выполнить заказ в срок. Кроме того, было принято решение о создании торгового филиала на территории Кельталаса. Технологии пока остались под вопросом, но переговоры уже ведутся. Фиора отправила магический отчет о проделанной работе, радуясь выгоде, которую получат эльфы. Часть 10. После 10 лет реформ в сфере армии священники были назначены в отряды рейнджеров, а в Луносвете появились новые престижные титулы и почести. Пропаганда вызвала у эльфов желание истребить троллей и покончить с угрозой Кельталаса. Торговые связи с гоблинами дали увеличение бюджета, помогая безболезненно для эльфов нарастить армию. Многие архимаги поддержали проект, где молодые маги обязаны воевать и получать опыт практического использования боевой магии. Если рано или поздно Кельталас подвергнется угрозе, то ради стабильной жизни. Разумеется, ради Кельталаса, игнорируя эгоистичные идеи, они обязаны что-то поменять. Но так как среди магов было много потомков архимагов, то вполне нормально это немного подправить. Почему их потомки должны умирать за Кельталас? Раз грядет война, то вполне нормально, что каждый житель Кельталаса обязан защищать свою родину. Поэтому среди эльфов, не обладающих дворянскими титулами, невероятно активно искались те, кто обладают хотя бы небольшим магическим талантом. Их обучение финансировалось из кармана архимагов. Лучше заплатить обычным эльфам, чем платить кровью потомков. Эти эльфы обучаются магии и вскоре будут направлены в отряды рейнджеров под руководством благородных эльфов. Боевому магу нужно много теорий, их цель улучшить эффективность армии Кельталаса, а не открывать новые магические горизонты. Опасным изучением глубокой магии будут заниматься архимаги. Как ученики они обязаны охранять благородных потомков магических родов, но зато получат ценные знания и титул. Конечно, титул не будет передаваться по наследству, но они вполне способны закрепить его, совершив героические поступки или доказав свою компетентность. Если маг компетентен, вполне нормально дать ему все преимущества, а если нет, то, что мешает ему умереть героической смертью, запомнится как герой Кельталаса. Разве не справедливая сделка? Услышав идею сестер Иридар, архимаги даже не думали, а сразу согласились. Но страх перед искушением демонов достиг нового уровня, поэтому контроль за новыми магами точно усилится. Если другой высший демон, как эти двое, будет шептать молодым магам только в сторону легиона, они точно предадут. Поэтому крайне важно создать орден кровавых магов, который будет заниматься такими вопросами. Находясь в магической башне, Кельтас снова пытался установить связь с элементным планом огня. Читая заклинание призыва, он вновь потратил ценные реагенты впустую. Чувствуя, как ему не отвечает его друг из будущего, принц лишь грустно принял это как факт. Учитель, вызов не удался, печально отозвалась Салариана. Она уже обладает начальными теориями и активно помогает принцу в рутинных магических делах. Все в порядке, я и не рассчитывал на успех. Потирая ногой надписи магического круга, Кельтас грустил. Грустил, что, скорее всего, не увидит своего друга Алара. Похоже, я потерял свои крылья Феникса. Учитель, все нормально, Солариана. Заканчивая заниматься бесполезным призывом, он направился к солнечному колодцу. Собрав со своим отцом довольно много осколков души троллей, они медленно рассеивали эти пойманные в ловушку души. Рассеянная в воздух энергия души улавливалась насыщенной арканой и при поддержке массива поглощалась колодцем. Медленно колодец приобретал нужные колебания и, связав себя с колодцем, Кельтас закрыл глаза. Появившись в сознании колодца, Кельтас открыл воспоминания, поделившись с колодцем своим знанием. Медленно золотой свет приобретал очертания гуманоида, пока перед ним не появилась Анвина. Интересный аватар все же выбрал колодец. Открыв глаза, девушка внимательно на него посмотрела. Смелый план и смелая магическая теория. Тот, кто временно пробудил меня, девушка внимательно смотрела на принца, и ее аура давила на него, заставляя его испытывать желание упасть на колени. Зачем меня пробудили? Будущее, которое ты мне показал, печально, но терпимо. Кроме того, ты пытался причинить мне боль. Так почему же, эльф, ты возвращаешься в прошлое, пробуждаешь меня, заставляя увидеть это? Свет, спокойно заявил Кельтас. Он нахмурился, но все же продолжил. Помимо фанатичных идиотов после восстановления солнечного колодца, из-за того, что свет смешался с арканой, у эльфов была возможность манипулировать светом без необходимости веры. Это больно, прищурив глаза, ответил колодец. Мне противна эта энергия. Это не так противно, как скверно. Но я не желаю загрязнять себя светом. Я исчезну. Будет совсем другой колодец. Не хочу. Прости, принц Кельталаса, я отказываюсь. Тогда могу ли я спросить твою максимальную нагрузку без ослабления или вредных последствий? Понимая ответ колодца, продолжил Кельтас. Девушка кивнула, давая ответ. Рассказав об этом, она вдруг что-то вспомнила. Осколки душ. Если в другой раз захочешь меня пробудить, не надо так сильно очищать души. Я не буду до конца засыпать, и сама их очищу. Ты хочешь снова полностью проснуться? Принц уловил в ее словах намек. Колодец кивнула. Спасибо, что пробудил. Мне, действительно, нравится быть живой. О, точно. Мы можем вместе изучить Ла. В твоих воспоминаниях это могущественные духи троллей, верно, Ла? Он посмотрел на нее с сомнением. Да, мне хочется изучить их, вероятно, их души будут мне полезны, или мы выясним, как поддерживать меня в сознании чуть дольше. Может быть, я пообещаю тебе услугу. Мне кажется, энергия душ таких существ больше для меня подходит. Принц кивнул, сделав встречный запрос. Как больно для тебя будет сгустить свою сущность? Нет, нет, я не хочу, девушка помотала головой. Будет больно, и я просто отказываюсь. Вздохнув, принц откинул идею по копированию колодца в других местах Азерта. Девушка продолжала спрашивать о жизни эльфов и просила рассказывать истории. «До встречи, я надеюсь, меня пробудит», — махнула она рукой на прощание. Придя в себя, принц обговорил с отцом изменение планов. «Похоже, что использование колодца для создания паладинов будет плохой идеей». Наблюдая, как на поле выгуливались сотни ящеров, Кельтас был впечатлен гоблинами. Они, действительно, нашли достойных ездовых животных. Несколько сотен лет селекции и активного добавления насыщенных арканой и светом магических реагентов в их еду должно медленно превратить их в верных скакунов для рыцарей крови. Кроме того, их постоянно натравливают на пленных троллей, мурлоков, гнолов или, в редких случаях, свинобразов. Магические усиления и различные зелья помогают им быстрее изменяться, как нам нужно. Поставки рабов в виде свинобразов плохо налажены, и гоблины редко продают их. Вести через все море в Кельталас очень дорого. Пока у нас не будет надежной базы в Калимдоре, можно забыть о рабах, которые могут быть оттуда получены. Теперь осталась проблема дракондоров. Как воздушные войска они неплохи, но в некоторых ситуациях нужны подобные грифонам существа. Разнообразие воздушных сил сделает войска Кельталаса более гибкими и готовыми к любой ситуации. Но гоблины явно не справятся, так как это совсем другое. Идеально найти драконоподобных воздушных существ. Местоположение высокорожденных почти найдено. Нам нужно еще лет 10 для обследования местности. Кроме того, посол, отправленный к ночным эльфам, все еще не ответил, что странно. Обучение жрецов идет полным ходом, и у нас вполне достаточно всего для следующей стадии плана. Проблема в том, что шпионы не могут найти то, что нам нужно. 5 лет спустя, молодой черный дракон Ониксия нежилась на солнце. В ее когтях находился гнолл, с которым она играла, медленно увеличивая кровотечение. Вытягиваясь и потирая бок об скалу, она решила прекратить это и, наконец, съесть свою добычу. Гордо гуляя около своей пещеры, дракон думал о том, когда наконец сможет покинуть гнездо. Направляясь внутрь, один из глаз Ониксии заметил странный блеск в нескольких километрах от логова. Присмотревшись, она увидела красивые золотые доспехи, наполовину выглядывающие из земли. Раздумывая о том, что это, дракон полетела в направлении блеска. Достигнув странного золотистого предмета, она попыталась его поднять. Магическая ловушка телепортировала неосторожного дракона в Кельталос. Группа охотников вышла из укрытия и убрала все доказательства. Синистра почувствовала странные магические колебания возле своего логова. Решив проверить, в чем дело, она нашла странную аномалию. Ониксия пропала, улетела, или маги Долорана поблизости, наверное, стоит сменить логово. Осмотрев молодого черного дракона, покрытого цепью, Кельтас нахмурился. Бездна. В плане это было упущено. Похоже, что черные драконы сильно коррумпированы бездной. Черт. Столько сил потрачено на поимку дракона и теперь все напрасно. Его ученица заинтересованно посмотрела на дракона, а красивые и элегантные эльфийки-близнецы стояли рядом с принцем. Их внешность одинакова, за исключением волос. Красноволосая эльфийка, принюхавшись, сказала: «Так воняет тьмой». «Дракон не контролирует тьму», — ответила ей синеволосая, играя со своими кинжалами. «Могут возникнуть проблемы». Кельтас долго думал, что делать с такой проблемой. Слишком много ресурсов было потрачено. Неожиданное решение предложила Салариана. «Учитель, бездна — это как у меня, это магическое сходство, ты — гений». Кельтас назначил своей ученице проходить тренировки воли и стабилизацию элементов увеличением количества элементов света. Обычно она раз в неделю принимает свет, который нейтрализует тьму от священника. Это несомненно больно, но он сильно переживает за ее здоровье. Почему этот дракон не может пойти на такое же? Это сложно, дали ему ответ сестры. Требуем надбавки. Недельный отпуск. Несколько килограмм адамантия. Услышав их жалобы, Кельтас понял, что это возможно. Однако, эти две дамы любят тратить деньги, они несомненно потратят отдых на развлечения и наркотики, но, адамантий-то вам зачем, нахмурился он. Хотят сделать полезное оружие? Сокролаш вытащила ногу из-под платья и преобразовала ее обратно в эридорскую. Принц видел эридорскую женскую ногу. Пытаешься соблазнить, оцени ногу, с улыбкой указала Алитесса. Нога, что оценить? Посмотри на копыта. Закатила глаза Сокролаш, замечая, что принц ничего не понимает. Кельтасу довольно неловко при большом количестве архимагов и драконе оценивать копыта, хотя они и отполированы, на что Сокролаш довольно ухмыльнулась и снова вернула ногу в эльфийское состояние. Мы все же не ошиблись в выборе начальника. Молодец, что заметил. Выглядит красивее, чем раньше. Вроде да. Честно ответил принц, любая полированная вещь выглядит лучше, именно для этого нужен адамантий. Восторженно ответила красноволосая эльфийка. Ее сестра достала из своего пространства странную вещь. Увидев пилочку для ногтей, глаза принца покраснели. Для этого да, это шутка, я меняю возможность очистить от бездны дракона на пилочку для ногтей, у нас возникла проблема. Да материалы, из которых сделаны подобные инструменты, плохие. Легион делает качественнее. Мы и сами можем сделать, но адамантия нет в контракте, так что вполне нормально. Не находишь? Никто не планировал делать пилочку для копыт демонов. Ладно, все, хватит об этом думать. Я в деле, давай очистим дракона. Все для Кельталоса. Патриотично воскликнули сестры, радуясь, что принц удовлетворит их маленькую прихоть. Во славу принца Кельтаса. Фраза Синдерой была использована для насмешки. «Мне кажется, мое психическое здоровье и без скверны или бездны скоро попадет под коррупцию». Ониксия не могла понять, что плохого сделала она высшим эльфом. Ее мать разрушила эльфийский город, она никогда о таком не говорила. Вначале ее похищают, затем перетаскивают в другое место. Если поначалу она просто боялась, что ее убьют и снимут шкуру, то теперь дракон ощетинилась и тряслась от страха. Она никогда в своей жизни не ела высших эльфов. Почему ее хотят подвергнуть пыткам? Чувствуя, как поток света проходит в ее тело, Ониксия снова орала и пыталась вырваться. Десятки священников без перерыва пропускали через нее свет, а когда уставали, их заменяли другие. Когда свет наносил слишком много ущерба, ее тело лечили. Через неделю дракон поняла, что эльфы не менее злые, чем черные драконы. В своей жизни Ониксия еще не пытала существо на протяжении недели. Кельтас, пора. Страшное красноволосое существо сказало не менее ужасному принцу эльфов что-то. Ониксия вздрогнула, готовясь к грядущему. Она вскрикнула от очередной боли. Первый раз в своей жизни она проронила слезы. Схватив душу дракона, сестры начали отскребать проклятие бездны. Ониксия думала, что свет – это адские пытки, но боль души заставила ее попытаться прекратить дышать. Не справившись с такой глупой попыткой самоубийства, ей только и оставалось смотреть на принца эльфов, который издевался над ней вновь и вновь. «Ну как?» – сестры посмотрели на спящего дракона с насмешкой и издевательством. «Она чиста, настолько, насколько это возможно, но мы повредили ее душу. Придется ей пару столетий проходить лечение, но мы выполнили сделку. Оплата». Кельтас с облегчением выдохнул. Придя в себя, Ониксия почувствовала, что цепи ослабли, и ее больше не пытают светом. Боль души все еще заставляет ее скулить, но в целом, пройдя через самый запоминающийся момент в своей жизни, она успокоилась. «Лучше не злить эльфов, гребаные безумные психопаты». «Привет», — голос заставил ее вздрогнуть. Наблюдая за принцем эльфов, который расслабленно находился в опасной зоне, когда дракон в принципе могла совершить атаку зубами, Ониксия думала лишь о том, как не допустить повторения случившегося. «Что вам надо от меня?» Этот вопрос Ониксия задавала уже сотни раз, но это первый раз, когда ей дадут ответ. «Прочитай контракт». Ониксия превратилась из дракона в эльфа. Вероятно, это немного остановит их от пыток. Эльфийка с черными волосами подошла к принцу и взяла контракт. Довольно странно, что цепи больше не удерживают Ониксию. Вероятно, просто проверка на ее сообразительность. Нет, нет, Ониксия не попадет в такую простую ловушку. Прочитав контракт, Ониксия хотела начать сражение, но, вспомнив пытки, вновь взяла себя в руки. Глава организации по поиску драконов, которые шпионят за эльфами. Черные драконы всегда ненавидели других драконов. Это не работа, а просто подарок, но личный транспорт его высочества Кельтаса, у драконов есть гордость. Лучше смерть, чем... Так что, согласна, вновь услышав этот голос, Ониксия вздрогнула, а память о пытках вернулась. Тихо кивая, черный дракон решила временно согласиться со всеми условиями эльфов. Кроме того, как единственный дракон, который служит эльфийскому королевству, вероятно, это высокая должность. Она надеялась, ее мать иногда продает сородичей служить низшим расам по несколько драконов. Поэтому можно сказать, что она сохранит частицу гордости. По крайней мере, ей разрешат покинуть это место эльфов, излучающих свет. Часть 11. Принц Тортилдрин осматривал источник их силы, который становился нестабильным. Возможно, еще несколько десятилетий им придется искать способ удержать демона. Прогуливаясь по городу, который когда-то был частью Великой Империи, у него было странное чувство жалости. Ему было обидно, что из-за Асшара они лишились источника. Демоническая энергия сильно искажает и меняет. Даже очищая ее, он знал, что навсегда поменялся. Но ему нужен этот источник. Даже если это желание жить миром грез прошлой империи и вспоминать служение Асшаре. За 1000 лет, не сделав ни одного магического открытия, ему не хочется осознавать, что империя развалилась. Не хочется думать о том, как слаб он без источника. Он должен поддерживать источник, который создал своими силами, любой ценой. Как страж высокорожденных и ответственный за их падение, он не хотел отказываться. Любой ценой. Один из магов послал принцу довольно странное послание. В нем говорилось, что прибыли необычно бледные эльфы под руководством потомка Датримара. Датримар, наши сородичи, да, интересно, что принесет этот визит. Кельтас, наконец, добился своей цели. Экспедиции нашли Эльдриталас. К счастью, он успел. Знания, оставленные в этом городе после развала империи Асшары, пригодятся его народу. Нужно любыми силами убедить высокорожденных присоединиться к ним и стать их частью. Он не мог допустить усиления ночных эльфов. Он не имел ничего против жрицы Луны, но друиды совсем другое дело. Пусть они занимаются своим ремеслом, но как они смеют смотреть в сторону магии? Мы маги, а вы, глупые друиды. Ублюдки посмели издеваться над нашими предками, и в будущем сами начнут учить магию, постепенно подавляя Кельталас. Это унизительно, возмутительно. Кельтаса воротит от одной мысли о том, что ночные эльфы будут процветать, унижая Кельталас. Он, как и многие жители Кельталаса, ненавидел ублюдков, которые отобрали у них источник магии, посадив свой сорняк. А что случилось в конце? А в конце противный сорняк сжег легион. Его можно ненавидеть за многое, но это, черт возьми, было здорово. Окупаемость, ублюдки. Невзирая на выгоды, он хочет увидеть этот момент. Момент, когда любители природы лишатся бессмертия. Момент, когда те, кто их изгнал, будут страдать. Встретив послов, Тортилдрин посмотрел на Кельтаса. Трудно было начать диалог, сосредоточившись на чем-то одном, когда в голове было много вопросов. «Ты лидер?» «Да, да». «Ты не похож на Датримара», посмотрев на него внимательней, пошутил старый эльф. Улыбнувшись, Кельтас рассказал, что является лишь потомком пятого поколения. «Пятое, неужели вы потеряли бессмертие?» «Нет, больше нет. Это было из-за друидов. Мы прошли суровые испытания и войны, сильное истощение и различные последствия. В нашем королевстве есть эльфы первого поколения, но их мало и у многих слабая жизненная энергия». Кельтас долго рассказывал историю своего народа и объяснял положение дел. Тортилдрин с восхищением слушал и сравнивал Датримара с собой. Один из них мертв, в то время как другой жив. Но стоит ли такая жизнь того, чтобы этим превосходить предка этого молодого эльфа? Оба эльфа, которые не могут отказаться от красоты магии. Бывшие служители Асшары, которые остались живы. Но он не основывал новый источник магии. Его эльфы не создали королевство. Словно ненужные старые вещи, они жили прошлым и надеялись проснуться. Надеялись снова увидеть империю Асшары. Действительно, был бы у него выбор, он бы выбрал путь, подобный Датримару. Жить будущим. Он ответил молодому эльфу искренней взаимностью. Рассказал историю их группы магов. Рассказал о его гордости. О том, как он спас всех. О недостатках этого метода. Группа принца преимущественно состояла из молодых, по меркам Шендралара, магов. Они стали вести диалоги с народом, который был их предками. Тортилдрин рассказывал анекдоты и истории Старой Империи. Кельтас же рассказывал о их королевстве и желании превзойти империю своих предков. Старый эльф задумчиво молчал, слушая некоторые новые теории в области магии, и иногда комментировал, считая, что идеи ошибочны. На это Кельтас ответил лишь насмешкой, сказав, что он думает о магии слишком расточительно, и их теории менялись из-за голода магии, пока эльфы не построили солнечный колодец. Кроме того, строение магии высших эльфов не так привлекает демонов, как старые методы. Тортилдрин не мог возразить. Действительно, Солнечное Королевство училось на ошибках, совершенных магами Империи. Получив приятное общение, старый маг задал весьма важный вопрос. «Кельтас, почему вы здесь?» На что принц протянул ему бумагу. «Мы искали Эльдриталас, получив данные от провидцев, что тут остались выжившие, и они вскоре сильно пострадают. Ваш источник магии в опасности, и мы решили прийти на помощь тем, кто одной крови с нашими предками. Как принц Кельталаса я приглашаю всех высокорожденных присоединиться к магической организации нашей страны. Мой народ прошел через многие испытания, но как потомок Датримара, я хочу идти по его стопам и привести магические осколки Великой Империи Калдары к свету. Общими усилиями, я уверен, мы создадим новый рассвет магии». Кельтас протянул руку и ждал, когда собеседник ответит. Тортилдрин смотрел на фигуру молодого принца, и воспоминания о молодости всплывали в памяти мага. Свет, да, эльфы, отличающиеся расой, но не духом, смотрели и ждали его решения. Схватив руку Кельтаса, старый маг, улыбнувшись, кивнул. «Так же, как высокорожденные доверились и когда-то последовали за Датримаром, мы последуем за его потомком. Я верю, что магический осколок былого величия превзойдет своего предшественника. Так же, как и ваш народ, мы сменим луну, которая не может осветить нам темную дорогу, и заменим ее солнцем. Я тоже желаю увидеть рассвет магии». Спустя неделю, первые вернувшиеся в Эльдриталас из Кельталаса эльфы рассказали о магии солнечного колодца и предстали в новом для их товарищей облике. Эльдриталас начал переносить свои знания и население в земли высших эльфов. Армии высших эльфов более активно патрулировали земли, стараясь дать возможность им построить новый город. Получив магические знания Эльдриталаса, королевство смогло создать десятки новых заклинаний массового поражения. Огромное количество опытных магов внедрилось в магические разработки, а Тортилдрин, наконец, сделал нечто новое. Закончив трактат о древней магии, он наблюдал за тем, как строится новый город, и сотрудничал с Телоником в экспериментах по смешиванию аркана и света. Срочная задача была выполнена, и Кельтас может расслабиться и ждать развала империи Аратора. Одно из королевств людей станет надежным союзником. Что касается других, то, может, живой щит против легиона, а может, враг, у которого будет нужно отобрать землю. Время покажет. Кельтас направился в покои сестер за советом. Увидев перед их покоями эльфиек, одетых в одежды служанок, он закатил глаза, открыв дверь. То, что увидел Кельтас, было довольно шокирующим. Голые эльфийки в кровати сестер пытались всеми силами их обслужить, в то время как другие делали массаж и ублажали их. Некоторые эльфийки меняли дымящиеся реагенты, которые наполняли комнату странным дымом, в то время как другие смешивали различные жидкости. Одна из служанок обрабатывала копыта сестер, в то время как другая натирала рога до блеска. Увидев принца, эридоры смутились. «Кельтас, тебя никто не учил стучаться?» Принц чуть не извинился, но потом взял себя в руки. Подойдя и сев на кресло, он сделал понятный им жест. «Отстань, мы пытаемся медитировать». «Ланья, не, закрывай грудь, если принцу понравится, может, станешь королевой». Эльфийка неловко выбежала из комнаты, в то время как сестры глумились. «У меня к вам дело». Поняв, что Кельтас от них не отстанет, сестры поднялись и расположились поближе к принцу. «Хочешь назначить нам свидание?» Принц старался не нервничать и считал это одной из тренировок на силу воли. Увидев стакан с жидкостью на столе, он понюхал, но желание пить сразу отпало. «Что это?» Он почувствовал ядовитый магический компонент. «Крутая штука. Попробуй». «Спасибо, но нет». Наблюдая за голыми эридорами, которые не хотели одеваться, у него почти вскипел мозг. «Так что, ты хочешь?» Кельтас выложил план по уничтожению троллей и рассказал о территории, которую можно будет заселить союзниками. «Как насчет эридоров?» Услышав это, Кельтас посмотрел на Алитессу странным взглядом. «Я имею в виду фанатиков света, глупые идиоты, которые возглавят войну против легиона. Вполне выгодно занять лодку героев Азерота. Наша с сестрой личность может быть оправдана. Твои враги могут быть убиты глупыми героями. Мы с сестрой умелые маги и чернокнижники, но мы не магические инженеры». Оказав услугу изгнанникам, Кельталас получит магические технологии высокого уровня. Кроме того, группа светящихся идиотов – хороший противовес нежити. «Надо поподробнее составить план», – ответил принц, увидев в совете сестер некий смысл. Практикуясь с магией зачарования, Кельтас создал ножны для своего нового меча. После того, как души эридарок были выпущены, меч, который отправил их в прошлое, можно было восстановить. После обработки и перековки его поместили в солнечный колодец для принятия благословения источником магии. Не ожидая, пока завершится его переделка, Кельтас решил делать ножны. Как материал он взял и наполнил бочку магическими реагентами, в которую слил кровь убитого им тролля, оставив замачиваться там на неделю кожу ла, которую он взял из сокровищницы. Принц приступил к выбору металла. Кельтас решил выбрать итернии, так как он гибкий и упругий, а ножны не нуждаются в жесткости. Закончив металлические заготовки и приготовление кожи, он, наконец, собрал ножны. Осколки души и магические кристаллы, инкрустированные в ножны, помогут улучшить магический потенциал предмета. К сожалению, навыки Кельтаса в зачаровании и рунах весьма средние. Нанося руны на готовый предмет, он вдруг вспомнил, что ему недавно подарили Кельсерер. Меч-то еще не до конца перекован. Требуется дыхание дракона. Как хорошо, что есть Ониксия. Стоп, ХМ. А если подумать, то вполне хорошая идея. Как я об этом не подумал. Меч, полученный от Тортилдрина в подарок, был непростым. Изучив технологию, по которой этот меч принимает благословение дыхания драконов, мы воспроизвели и улучшили для массового производства этот метод. Уже хорошее магическое оружие было улучшено специальными рунами. В огромном зале сложено 3500 копий. Копья – это главное оружие рыцарей. Меч – лишь жалкая необходимость. Копья ломаются очень быстро, а рыцари могут застрять в рядах вражеской армии. Но если сделать магически усиленную тяжелую кавалерию, способную использовать свет, их сил вполне хватит не увязнуть в рядах пехоты. Поэтому, создав им копья, которые не сломаются так быстро, довольно критично. Эти орудия войны – первая партия для вооружения будущей армии рыцарей крови. Ониксия в форме дракона долго готовилась совершить дыхание и сильно концентрировалась. Наконец, огромная струя пламени соприкасается с оружием, которое нужно благословить. Получив такое усиление, уже хорошее магическое оружие приобрело непревзойденное качество. Осмотрев одно из копий, Кельтас кивнул. Усиление качества эльфийского оружия поможет им в будущем. Ониксия приняла эльфийскую форму и попыталась пойти отдохнуть. Она считала, что вполне хорошо поработала сегодня и заслуживает отдыха. Эй, Ониксия! Поработав в королевстве некоторое время, она привыкла к новой личности, но есть один эльф, который вызывает у нее воспоминания о том, как ее нанимали. Услышав Кельтаса, она недовольно повернулась, представляя, как ее опять заставит заниматься чем-то подобным. Не стоило так легко соглашаться работать на Кельталас. Да, ваше королевское высочество, на ее лице читалась просьба оставить ее в покое. Как часто у драконов спадает чешуя? Нет, неловко ответила она, покраснев. Что, я отказываюсь? От чего? Спросил принц недоуменно. Ониксия подошла и выдернула у принца один волос. Вздрогнув, он странно на нее посмотрел. Вероятно, она слишком сильно раздражена новой назначенной ей работе в кузнице. Представь, что я буду выдергивать твои волосы, а потом сделаю из них одежду, может даже нижнее белье. Ты согласен на такое? Кажется, Ониксия решила, что он хочет делать из ее чешуи предметы, и в мыслях не было. Я спрашивал так, как интересуюсь, как драконы восстанавливают поврежденную чешую. Все еще осторожно она все же решила ответить. Мы не меняем чешую, если нам это не нужно, все еще с осторожностью ответила она. В основном мы меняем чешую, когда растем или когда она повреждена. Драконы полностью способны управлять этим процессом. Для роста новой чешуи нужна магия, и это не очень быстрый процесс. Но повторяю еще раз, что отказываюсь. Узнав нужную информацию, принц кивнул. Как ты смотришь на то, чтобы стать самым сильным драконом, не считая аспектов? Его голос стал более нежным, отчего дракон почуяла неприятности. Ложь, сила. Это действительно соблазнительно для черных драконов. Ониксия не могла понять, как чешуя повлияет на ее силу. Она еще не выросла и не достигла своей взрослой формы. Он хочет обучить ее маги, в обмен она должна будет продать свою чешую. Я уже продала гордость и пламя, теперь еще и чешуя. Кельтас, у тебя есть предел жадности? Что будет, если каждая чешуйка на драконе будет обладать зачарованием защиты? Учитывая их магическую природу, все, что нужно, это вырезать руны и матрицу, а затем нанести в углубление катализатор, и кровь дракона идеально подходит. Уверен, что даже кристаллов магии не понадобится, так как в твоем теле полно магии. Так как ты еще будешь менять свою чешую, пока не достигнешь зрелого возраста, у меня есть много попыток ошибиться, и к тому моменту, как твое тело покроется взрослыми чешуйками, мои навыки в зачаровании и рунах повысятся до достойных. Тонкая работа с маленькими чешуйками — именно то, что ему нужно. Экономия магических реагентов и усиление своих магических навыков. Разве не гениальный план? Ониксия вздрогнула от осознания того, что не может отказаться от такого предложения. Но, Кельтас, это слишком личное, я отказываюсь. Чешуйки слишком личные. Ему явно это надо. Может, стоит набить цену. Больше не буду просто соглашаться на его предложение работы. Кельтас кивнул, но подойдя к ней, прошептал на ухо. Свет. Ониксия отпрыгнула и испуганно начала оглядываться, а услышав его смех, покраснела от ярости. Я тебя убью. Нет, я откушу тебе голову. На что принц опять засмеялся. Черт, делает из дракона посмешище. Ониксия, смотри с другой стороны на мою идею. Чем сильнее существо, тем меньше он боится. Возможно, будь ты сильным драконом, то в час нужды Кельталаса сможешь оспорить наши контракты на более выгодные. Ну как, давай делать из тебя сильного дракона, Кельтас. Однажды я отомщу, не сомневаюсь, обязательно отомщу. Жду, черт, ублюдок. Часть 12. В полдень в королевском дворце. Анастерен тихо просматривал магические теории, полученные от магического сообщества. Вдруг вошел слуга и, опустившись на колени, с уважением сказал: «Ваше Величество, эльфы, которых вы искали, найдены». Король не перемещал голову, махнул рукой и сказал: «Приведите их». Слуга вернулся с 4 молодыми эльфами. Король посмотрел на маленькую девочку с рыжими волосами очень холодно и сказал: «Леадрин, не так ли?» Маленькая девочка была очень нервной, слегка заикаясь, она сказала: «Это я». «Да-да, ваше величество, когда мы только находили тех немногих священников, что существовали в нашем королевстве, ваш лидер порекомендовал мне самого талантливого пастора в Кельталасе. Хэймэм, какая у тебя фамилия?» «Он сказал, что ты из дворянской семьи. У высшего эльфа-дворянина не может отсутствовать фамилия». Король слабо сказал что-то странное из ее биографии. Маленькая девочка немного поколебалась и сказала: «Мои родители сдались, не сражаясь, и погибли во время войны с троллями, а главная семья отобрала фамилию нашей побочной семьи. Ао, это так, я надеюсь, ты помнишь позор», — сказал король без изменений голоса. «Ну, мальчик, давай снова». «Кто?» — король посмотрел на молодого эльфа, который, вздрогнув, сказал: «Ну, я», — молодой эльф отвел любопытные глаза. Под пристальным взглядом короля он не мог не бояться. «Меня зовут Пантелеон, ваше величество». Голос короля был наполнен сомнением. «И краткое, в отчете говорится, что твоя магия и боевые навыки не выдающиеся. Ты не можешь быть рейнджером или магом. У тебя даже нет квалификации, чтобы стать воином. Кроме этого, ты не обладаешь верой священника. Однако ты выиграл совместную рекомендацию Кельтаса, семьи Ветрокрылых и семьи Тиранов. Я пока буду относиться к тебе как к подчиненному моего сына, надеюсь, ты сможешь работать усерднее». Король с небольшой печалью сказал о успехах эльфа. Пантелеон улыбнулся и не сказал ни слова. Король посмотрел на молчаливую эльфийку и сказал: «Даже если принц выбрал тебя, ты должна быть усерднее». Женщина-эльф в робе мага безэмоционально ответила: «Ваше величество, я уверена, что стану сильнейшим инструментом для принца». Король нахмурился и не говорил. Затем король указал на женщину-эльфийку, которая была одета в одежды воина-ученика. «Лана Тель, встань передо мной и дай мне посмотреть на тебя». Девушка немного нервно прошла вперед. Король коснулся ее подбородка и сказал: «Я надеюсь, что ты станешь клинком Кельтаса, ведь он решил подарить тебе один из величайших мечей эльфов». Один из слуг принес кельсерер и передал его эльфийке. Девушка радостно заплакала, получив такой подарок. «Я буду, сир», — закономерно сказала Лана Тель. После колебания и раздумья король сказал что-то эльфу-предсказателю. «Как ты думаешь, Варенталь?» «Я не думаю, что они очень способны», — старый маг ответил королю. «Леодрин должна быть самой талантливой из них. Лана Тель как воин, чуть позади нее. Элриса — циничная и безжалостная личность, она мне не нравится. Я не знаю, где принц увидел преимущество Пантелеона», — король сказал с одобрением. «Я думаю так же. Леодрин превосходна, но с точки зрения эмоций она закрыта и что-то скрывает. Хотя она не показала этого, но я уверен, она хороший священник. Лана Тель обычный воин, но я верю Кельтасу. Хотя Элриса неуправляема, но она абсолютно лояльна. Я передам ее Кельтасу. Я очень рад такой лояльности. Что касается Пантелеона, хе-хе, посмотри на хвалу Кельтаса и старого Тирана, я верю их видению». Король сделал паузу и сказал: «Независимо от их успехов, они теперь являются элитой Кельталаса. В будущем, как их контролировать, решать Кельтасу. Сегодня рейнджер-генерал Аллерия и Кельтас получили немного свободного времени». Обнимаясь и удерживая друг друга, Кельтас и Аллерия менялись поцелуями. Их языки переплетались, а руки снимали одежду с друг друга. После помолвки и более близкого знакомства Кельтас стал все смелее в дистанции с ней. Аллерия часто отвлекалась в его присутствии. Сегодня после нескольких шуток она решила послушать совет своей матери. Рано или поздно, тогда лучше рано. Оставшись наконец временно без Сильваны, они решили немного укрепить помолвку. «Ке, ваше высочество Кельтас!» Крик охранника напугал двоих эльфов, и они быстро начали одеваться. «Да, король Анастериан желает вас видеть». Разочарованно вздохнув, Кельтас применяет магию для скрытия своего настроения. Аллерия недовольно щелкает языком. «Черт, твой отец умеет подобрать время. Не то слово. В следующий раз поставлю заклинание от шпионажа». Лицо Аллерии стало бледным. «Это была шутка. Никто не шпионит за мной». Она успокаивается. «Я и так применил на всякий случай это заклинание. Мне, нет, не думаю, что обучение наследника престола тактики в его комнате – это подозрительное занятие». Ухмыляясь, Кельтас обнимает ее на прощание. «Мне надо идти. Пойду проверю защиту Лунасвита, не говори сестре. Пока-пока. Меня зовут Леодрин, внебрачная дочь знатной эльфийской семьи с давней историей. Мой отец слабый, тупой, некомпетентный ублюдок, использующий власть семьи для использования моей матери, а затем бросивший ее словно грязную вещь. Подобные вещи в высшем классе Кельталаса – это скандал, который заставляет всех дворян стыдиться, но мой отец благодаря сильной семье смог скрыть этот инцидент. Моя биологическая мать родила меня, а затем вырастила меня одна, потому что незамужняя распутница в обществе высших эльфов – это позорная и нечистая вещь. Поэтому мать была выгнана из своего дома в деревне «Легкий ветерок». Хорошо, хоть заклинания по производству еды и солнечный колодец не дают даже самым ущербным и бедным эльфам чувствовать голод. Нам, матери и дочери, негде было жить в городе, и мы переехали в деревню Золотистой Дымки. Хотя детство было бедным, но люди в деревне Золотистой Дымки были очень добры к нам. Пьяница, но страстный и добрый дядя Гевонс часто давал нам угощения. Я до сих пор помню это время. До сих пор. Однако после того, как наша мать и дочь привыкли к жизни в деревне Золотистой Дымки, что-то произошло, что-то, что изменило мою судьбу. Рейд троллей. Даже если нет масштабной войны, эти зеленые чудовища довольно глубоко заходят в земли эльфов. Они охотятся. К сожалению, один из рейдов троллей прошел успешно. Почему слабый ребенок выжил? Они не видели во мне угрозу, не заметили, наелись, слишком спешили отступать, мне плевать. В настоящее время я являюсь младшим священником, которого недавно также призвали в армию. Я помню ночь, когда эти животные вошли в нашу деревню. Мама сказала, чтобы я вернулась к своему отцу. Почему нам никто не помог? Почему отец выкинул мать? Почему я ненавижу? Я ненавижу троллей, ненавижу войну, ненавижу моего отца, который нас оставил, и ненавижу эту страну. Под славной и красивой внешностью есть разврат и зло. Я не верю, что в этом мире есть так называемая справедливость и доброта. Надежды матери на счастливую жизнь были неудачными. Известие о смерти матери через 3 месяца было передано обратно в деревню «Легкий ветерок». Все думали, что ребенок будет плакать, но я не оставила слез. Может быть, у меня больше нет слез. Мир жесток, и выжить может только победитель. Я помню, что это то, что сказал рейнджер перед неудачной вылазкой. Я последовала пожеланиям моей матери и отправилась в город Лунасвита с прахом моей матери, чтобы найти моего отца. Я ждала неделю у дверей моей семьи, и они впустили меня. Я наконец-то увидела своего биологического отца. А какое уродливое лицо! Клянусь, он самый толстый и отвратительный эльф, которого я когда-либо видела. Даже некоторые тролли лучше выглядят. Я получила новую фамилию, но он не относился ко мне как к дочери. Даже однажды ночью он лежал в постели с женщиной передо мной. Зачем он это сделал, пригласив меня в комнату? Какой грех и отвращение. В последующие дни его жизни я жила как слуга. Я оцепенела, ждала конца всего. Иногда я даже думала, хотел ли мой звероподобный отец ждать, когда я вырасту, и использовать меня как мою мать. В той среде у меня возникали идеи самоубийства каждый день. Теперь у меня нет таких мыслей, но есть пустота. У меня больше нет отца. У меня все еще есть ненависть и безумие в моем сердце. Я хочу убить все эти отвратительные, грязные, злые существования. Их жизнь лишь причиняет боль другим. Мой отец, как член военной семьи, был обязан принести Кельталасу защиту, выполнить свою обязанность. Честь военной семьи, да, таким образом однажды в тесте способностей новобранцев у моей семьи были большие квоты на отправку меня стать полезной для Кельталаса, меня отослали по моему желанию. В тот момент моя жизнь начала меняться, потому что, когда пастор взволнованно сказал мне, что у меня есть талант священника, я почувствовал себя немного смешно. Может ли такой человек, как я, полный ненависти и безумия, быть пастором, который исцеляет все и распространяет свет? Какой сарказм! Тем не менее, я все еще изучала навыки священника и добилась быстрого прогресса, даже стала известным гениальным священником Кельталаса. Когда я думала о том, как отомстить, мой отвратительный толстый поросенок-отец умер на животе любовницы. Кто его отравил? Почему у меня даже месть украли? Когда я получила эту новость, я помню, что не грустила или радовалась, даже немного не жаловалась. Но я не могу терпеть того, что он не умер в моих руках. Я взяла на себя инициативу вступить в армию и разорвать отношения со своей семьей, а затем в одиночку боролась с троллями в составе рейнджеров. Тролли тоже мои враги. Моя пустота немного наполняется, когда я убиваю этих монстров. Несмотря на то, что я священник и у меня нет боевой мощи, но я убивала этих троллей одного за другим. Кельталас не берет троллей в плен. Каждый раз, когда нам попадались раненые тролли, я смаковала их вопли. Уничтожая это злобное презренное существование, я чувствовала свет. К сожалению, недавние реформы отобрали у меня возможность заполнять мою пустоту. Зачем магам нужны тролли? Тюрьмы столицы пусты. Мы молчим, но все прекрасно понимаем. Они что-то испытывают на троллях. Слухи о новом оружии часто гуляют среди рейнджеров. Надеюсь, в страшных магических экспериментах, которые они скорее всего творят, тролли испытывают сильную боль. Если следовать обычному процессу, я должна была быть в армии всю жизнь и медленно стареть. Возможно, смерть или повышение по службе. Уход из армии не был в моих планах, но в тот день назвавший себя стариком мужчина с белой бородкой и волосами нашел меня и прищурился. Дружелюбно и по-дворянски произнес мое имя. «Леодрин Тирон», я холодно ответила дворянскому ублюдку. «Я Леодрин, а не Тирон». Вздохнув, мужчина ответил свою лицемерную грязную фразу. «Мой ребенок, ты даже не признаешь его фамилию. Я понимаю, почему ты отказалась от нашей фамилии, но... почему ты не используешь фамилию своей матери?» Леодрин ответила абсолютно безэмоционально. «У моей матери не было фамилии». После долгого молчания старый Тирон наконец ответил. «Это то, что наша семья должна тебе. Я буду рекомендовать тебя нашему величеству. Это моя компенсация. Вероятно, мне надо было. Неважно, я думаю, тебе понравится. Король, возможно, я тоже хочу его увидеть». Вскоре я отправилась в Кельданос, куда обычные эльфы не могли войти. Но сейчас я не хочу ценить красивые пейзажи. Сегодня я видела этого короля. Я притворялась нервным ребенком. Он такой же, как я и думала. Величественная внешность, холодные глаза, тяжелый голос. Он даже лицемерно хотел, чтобы я смиренно думала о почетном статусе слуги его принца. Но мне все равно, я только хочу увидеть этого великого престижного принца. Увидев его, я обнаружила, что он немного отличается от моих представлений. Я думала, что он должен быть таким же, как этот король, таким же претенциозным и высокомерным. Но после первого взгляда он сломал свой имидж. Впечатляющие светлые волосы были распущены и неухожены, красный плащ непрактичный и дворянский, его внешность очень похожа на короля. Тем не менее, его импульс не обладал величием короля, очень легкая походка, которая не обладает уверенностью короля. Его лицо, кажется, всегда улыбается, а глаза спокойны, но эта маска как у меня. Я чувствую, он очень устал, да устал и запутался, словно неприятности и опоздание. Он принц, что может сделать его таким обеспокоенным? Я его не вижу, он очень странный. Если это не идиотские слухи столицы, то принц когда-то проявил силу, которой даже я могла бы завидовать. По правде говоря, я чувствую несправедливость. Почему я не обладаю такой силой? Неужели он достойней? Его походка и наличие магических колебаний подтвердили слухи. Он похож на опытного боевого мага, а заранее наложенные заклинания показывают, что он приготовился. Приготовил защитные заклинания перед тем, как войти в тронный зал, да? Интересно. Хотя я получила свои силы в бою и могу немного сражаться как воин, но